Василий Головачев. Рыжий. Правдивая история. Кот орал ночью так, что Максим проснулся в 2 часа и подумал, кто-то умирает. Настолько душевные фиоритуры издавал котяра. Зверь буквально плакал и стонал, как человек, испытывающий невероятную боль. Ему было холодно, мучил голод, и в мяве он изливал свое непонимание человеческой черствости и отсутствия у людей совести. Пришлось встать и притворить окно. Несмотря на холод и сентябрьскую промозглую сырость, спал Максим с открытой форточкой. И заснуть ему удалось только после того, как кот умолк. Наутро сестра Таня сообщила, что кот соседский, ворюга и бандит. Ворует все и у всех, и соседка давно пытается избавиться от него. Выгоняет на улицу и травит. «Зачем?» — не понял Максим. «Не жалко скотину мучить. Взяла бы и усыпила в ветлечебнице». «Так за это платить надо», — простодушно пожала плечами сестра, которая тоже не любила котов, чего и не скрывала. «А чума всем надоел. Сосед Вовка Спирин в него стрелял даже, жалко, что не попал». «Неправильно это», — осуждающе покачал головой Максим. «Он-то, в отличие от Татьяны, животных любил, а в детстве, когда жил с родителями, дружил с котами и часто заступался перед бабкой Нюрой за барсика. Кот по ночам спал у него в ногах». По плану, в этот приезд Максим собирался с друзьями посетить кладбище, где были похоронены все его предки и друг детства Лёха Шилов, а потом съездить на рынок, купить кое-что для вечерних посиделок. Он практически каждый год приезжал из Москвы в Жуковку на машине и собирал старую школьную компанию, останавливаясь то у тетки Ксени, то у тетки Вали. Родители разошлись, отец уехал в Сибирь, мать в Белоруссию. А когда двоюродная сестра Татьяна купила в Жуковке домик и переехала туда из Брянска, начал квартировать у нее. Кота по кличке Чума он увидел возле машины, которую ставил во дворе дома. Гаража у Татьяны не было. Здоровенный, пушистый, рыжий кот сидел у колеса, и когда Максим вышел, уставился на него огромными зелеными глазищами. И такая у кота стояла в глазах тоска, такая вселенская скорбь, что у Максима ком встал в горле. Он замер. Замер и кот, глядя на человека. Максим присел на корточки. «Плохо, да, рыжий? Есть хочешь?» Глаза у кота стали еще больше, зрачки расширились. «Обижают?» — продолжал Максим. «Хочешь, вынесу чего-нибудь?» «Мяк?» — не промяукал, сказал котяра. Максим улыбнулся. «Подожди, сейчас вынесу». «Что-то забыл?» — спросила Татьяна, когда он появился на кухне. «Кота хочу покормить. Есть чего-нибудь? Косточки, там молоко?» «Еще чего?» — удивилась дородная, полная, с толстыми ногами и животом 50-летняя женщина, пережившая 2 мужей. «Яду ему, а не косточек!» «Тань, ты куриный суп собралась готовить? Отрежь гуску и лапы и не ругайся! Божья тварь таки!» Поворчав, сестра обрезала тушку курицы. Кот не ушел, хотя и сидел теперь за углом дома, перед кустами малины, готовый чуть что скрыться. «Вот, принес чума!» — показал курятину Максим. «Хреновую кликуху тебе дали. Буду звать тебя Рыжий, если не возражаешь. Приходи вечером, еще чего-нибудь вынесу». Он бросил мясо ближе к забору. Кот проводил куски взглядом, вопросительно и недоверчиво глянул на человека. «Ешь, не яд», — засмеялся Максим. «А то я подумаю, что ты не голоден». Кот не спеша подошел к мясу, понюхал, еще раз удивленно посмотрел на Максима, потом ухватил ближайший кусок зубами и даже не съел, проглотил всю порцию за пару секунд, судорожно обнюхав дерн вокруг. Стукнула дверь, вышла сестра. Кот махнул в кусты, исчез. «До вечера», — проводил его глазами Максим. «Чума?» — спросила Татьяна. «Рыжий», — ответил он. Вечером кот не пришел, зато заорал ночью. Максим достал из холодильника кастрюлю с супом, выловил 2 куска курятины, вышел на крыльцо. Дождя не было, но тучи затянули все небо, дул неприятный холодный ветер, и невольно вспоминалось русское... В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит. «Рыжий!» — позвал Максим. Раздался шорох. По забору царапнули когти. В отсвете фонаря на улице проявилось желтое пятно, фосфорически мигнули глаза. Максим положил мясо на ступеньку крыльца, поднялся повыше. «Ешь!» Кот приблизился. Вид у него был пришибленный, с правого бока исчез клок волос, за ухом виднелась рана, правую лапу он держал как-то странно, практически не наступая на нее. «Что у тебя с лапой?» Тон подействовал. Вряд ли со зверем кто-либо разговаривал так мягко. «Мяк?» — коротко сказал кот, сделав еще шаг. «Подрался с кем?» — покачал головой Максим. «Или попал под облаву?» «Иди ешь, не бойся, никто тебя не тронет». Кот преодолел страх, подошел, хромая, проглотил курятину, облизнулся. Максим осторожно нагнулся, взял его на руки, обнаружив, что весит он от силы 3-4 килограмма и дрожит мелкой дрожью. Снова в горле возник ком. «Пойдем, помою, лапу и рану за ухом обработаю. Не дрожи, я свой. Ничего плохого не сделаю». В ванной он включил теплую воду, усадил кота на скамейку и начал мыть. К его удивлению, кот не дергался, не пытался убежать или мяукать, только дрожал и щурился, будто понимая, что хочет сделать человек. Напрягся он только тогда, когда в ванную заглянула проснувшаяся Татьяна, всплеснула руками. «Батюшки Светы, ты совсем ума лишился, братец?» «Ага», — согласился с ней Максим, удерживая кота. «Дай какое-нибудь ненужное полотенце, увезу его с собой, раз здесь ему житья нет. Все равно никому не нужен». Кот зыркнул на Татьяну огромными глазищами. Сестра перекрестилась и вышла. «Поедешь со мной в столицу, рыжий?» — посмотрел ему в глаза Максим. «Мяк», — ответил кот. Наутро Максим действительно увез его в Москву. В эту московскую компанию Максим попал случайно, поступив после окончания инженерно-физического института в научно-исследовательский центр «Наука, инновации, технологии». Заведующий проектной лабораторией номер 6, в которую устроился Максим, 40-летний Олег Феннер, толстяк и балагур, оказался неплохим теннисистом, а когда узнал, что Максим в институте выступал за сборную команду МИФИ по этому виду спорта, тут же пригласил его поучаствовать в соревнованиях по теннису за лабораторию. Спортивная молодежь центра с удовольствием состязалась в межофисных соревнованиях по теннису, футзалу и волейболу. Максим согласился и вскоре стал своим в команде, а также сдружился и с компанией Феннера, в которую входили Дима Бушуев, ведущий инженер лаборатории, Сергей Маркин, главный ее теоретик, и Илья Краснов, программист. К осени они начали проводить время не только в спортзале НИЦ, располагавшегося на улице Расплетина, недалеко от метро Октябрьское поле, но и на даче Феннера, а также в совместных походах по лесам Подмосковья, поскольку все были заядлыми грибниками. Кот при первом же походе Максима, длившемся сутки, утром выехали, к обеду следующего дня вернулись, проявил себя самым решительным образом. Не дождавшись хозяина к ночи, он начал жалобно мяукать под дверью, а потом устроил такой яростный мяв, что соседи едва не вызвали бригаду МЧС, обеспокоенные кошачьим концертом. Пришлось побеседовать с Рыжим, объяснить ему, что живет он не в деревне, а в городе. Понял ли он увещевание Максима или нет, было неизвестно с неделю до очередного похода Максима. Рыжий снова устроил филармонию, и хотя орал меньше, все же встретил он хозяина таким укоряющим взглядом, что Максим почувствовал себя негодяем. После этого он старался побыстрее бежать с работы домой, поменьше быть в спортзале и не задерживаться в гостях надолго. Оставить кота было некому. Родители жили слишком далеко от Москвы, а родные сестры Вика и Лена, хотя и устроились в столице, не слишком любили животных, как и двоюродная Татьяна. И ситуация так расстроила друзей Максима, что Олег как-то предложил ему: «А ты бери его с собой». «Да ладно», — озадачился Максим, — «он же сбежит». «В машине посидит». Обычно они приезжали в одну из деревень Подмосковья, недалеко от грибных лесов, оставляли машину у кого-то из местных жителей, договаривались с ним, чтобы он постерег транспортное средство, ездили на Хонде Максима либо на Ягуаре Олега, уходили в лес и возвращались к вечеру. Такой формат походов устраивал всех. «Он всю машину изгадит за день». «Сторожу оставим». «Сбежит». «Ну тогда ошейник купи и поводок, будешь по грибы с котом ходить». Феннер хихикнул. «Он же не собака». «Тогда отдавай его в кошачий приют», — рассердился начальник лаборатории. «Если хочешь остаться в компании, либо становись домоседом». Максим подумал, нашел звероприемник на улице Бабкина, договорился с сотрудниками, что будет оставлять кота изредка, и на следующий совместный рейд по грибы оставил Рыжего в гостинице. Вернулся через двое суток вечером в воскресенье, и дежурный приемника заявил: «Забирайте своего бандита. Орал 2 дня, бросался на сетку вольера, ничего жрать не стал. Больше не возьмем». Максима повели между рядов клеток в дальний конец помещения, и не успел он подойти, как услышал знакомый мяв. «Вот, слышите?» — повернулся к нему сторож. «Житья от него нету. Первый раз такую беспокойную зверюгу вижу». Кот увидел Максима, перестал орать, потом бросился когтями на сетку и застыл. Максим покачал головой, сглатывая ком в горле. «Не стыдно? Орёшь, как пароходная сирена, людей пугаешь». «Мяк!» — хрипло мурлыкнул кот, опускаясь на задние лапы. «Неужели думал, что я тебя брошу?» «Мяква!» — ответил рыжий. «Не брошу, дурачок. Ума не приложу, что с тобой делать. Не буду же я все время сидеть дома. А в командировку придется ехать, а на море отдохнуть». «Мяк!» — облизнулся кот. «Понимает, однако», — с уважением хмыкнул сторож. «Только больно он у вас оручий. Кастрированный?» «Нет». «Кастрируйте, сразу успокоится». Кастрировать, однако, рыжего Максим не стал. Вспомнил совет Олега, задумался. Может, и в самом деле попробовать брать кота с собой. Дверца вольера открылась. Рыжий прыгнул на грудь Максима, и хотя его острые когти оставили след на руках и шее молодого человека, ему было радостно и приятно от такого проявления любви и привязанности. Через несколько дней он взял кота с собой, купив поводок и кошачий ошейник в специализированном магазине. Друзья сначала отнеслись к этому решению скептически, припомнив веселые истории и мультики советской эпохи про умных котов, но когда рыжий спокойно отнесся к походу в лес, а через месяц вообще бегал вокруг грибников без ошейника и находил грибы, шутки прекратились. Через год рыжий стал полноценным участником компании. Эта осень выдалась идеально комфортной для всех грибников Подмосковья. С начала августа в средней полосе России установилась теплая погода от 22 до 25 градусов. Ночные дожди шли регулярно, подпитывая лесную почву, и грибов уродилось несметное количество, хоть грузовиками вывози. Не осталось в стороне от процесса и компания Максима. Идею предложил самый младший из группы, Илья Краснов. В отличие от IT-специалистов, зацикленных на компьютерах, дни и ночи просиживающих перед мониторами, он находил время и для тенниса, и для грибной охоты, и не отказывался от турпоходов по экзотическим местам России. В среду, 18 августа, он позвал Максима в свой рабочий модуль, располагавшийся в здании центра этажом выше, и вывел на экран фото какого-то пирамидальной формы черного камня. «Смотри!» «Что это?» — полюбопытствовал Максим. «Черный столб», — сказал Илья с гордостью, будто предъявлял приятелю скульптуру из своей коллекции. «Где ты его нашел?» — хмыкнул Максим, обнаружив, что глыба окружена елово-сосновым лесом. «Выкопал в сети и выяснил его историю. Он стоит посреди Камегинского леса, который издавна считается блудным местом». Максим засмеялся. «Местные жители туда любовниц водят?» «Нет, имеется в виду, что местность вокруг столба заколдована. Люди, увидев его, могут неделями блудить вокруг да около, пока не выберутся из леса». «Ведьмина поляна?» «Ну, что-то вроде этого». «Легенда». «Правда. Подруга моей сестрицы Варвары с приятелями там была и действительно заблудилась. 2 суток по болотам шастала». «У них что, навигатора не было? Или мобил?» «Мобилы были. Да только толку с них, что с козла молока. ГЛОНАСС им одно показывает, выходят совсем в другое место. А потом и мобилы разрядились». «Бывает. Аномальная зона. И что?» «А давайте туда все вместе махнем. Сестру с собой возьмем. Она давно в компанию просится». «Зачем?» «Можем не брать». «Зачем туда ехать?» «Во-первых, столб найдем и легенду проверим. Говорят, вблизи него часы останавливаются, компасы врут и мобилы перестают работать, заряженные. Во-вторых, там грибов тьма тьмущая. Белые, грузди, рыжики, подосиновики. Местный народ туда боится ходить. Вот они и родят, по мешку наберем». «Что ты будешь делать с мешком грибов?» Илья хлопнул пушистыми, длинными, как у девушки, ресницами. В отличие от Максима, сероглазого шатена, он был соломенно-волосым блондином и, когда смущался, вспыхивал, как факел. «Ну ты даешь, Макс. Засолим, замаринуем, нажарим. У меня предок умеет так грибы готовить, пальчики оближешь. Так ты против?» Максим внимательно посмотрел на скалу. «Да нет, почему бы благородному Дону и не махнуть к твоему столбу? Где он, говоришь, торчит? Камягинский лес? Это где?» «У села Камягина, Пушкинский район Московской губернии, всего в 19 километрах от МКАД по Ярославке». «Ладно, уговорил, я согласен. Зомбируй остальных. Уговоришь, поедем». Так компания оказалась в Камягинском лесу, считавшемся одной из аномальных зон Подмосковья, о которой в народе ходило много слухов и легенд. 21 августа в 5 часов утра белая Хонда Максима забрала одного за другим участников экспедиции. Олега Феннера, толстяк взял с собой раскладывающийся спецрюкзак для переноски пищевых продуктов, в который собирался набрать 4 ведра грибов, Диму Бушуева и Илью Краснова. Пришлось также заезжать и за его сестрой, жившей недалеко от метро Митина, так как все согласились взять девушку с собой. Не забыл Максим и кота, уже не представляя себе жизни без Рыжего, ставшего буквально членом семьи. В машине кот вел себя абсолютно свободно и не стеснялся спать на коленях у Варвары, хотя видел ее в первый раз. Сестра Ильи оказалась хорошенькой блондинкой с платиновыми волосами, яркими зеленоватыми глазами и ямочками на щеках. Одета она была в джинсовый костюмчик, а для грибов взяла одну плетеную корзинку. По словам брата, ей исполнилось 28 лет, то есть она была старше Максима на 3 года. И работала девушка в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, обслуживая магнитно-резонансный томограф. Максим пожалел, что он за рулем. Варвара ему понравилась сразу, да и не только ему, но всем приятелям, судя по их оживлению и умным речам. Они могли вести со спутницей беседу, он же не должен был отвлекаться от дороги. До села, входившего в состав сельского поселения Ивантеевка, добрались к 7 часам утра. Камягина располагалась на левом берегу речки Скалбы и представляла собой всего 2 улицы – Лесная и Хуторская, с 3 десятками старых домиков, доживающих свой век, и несколькими каменными коттеджами за высокими заборами, явно указывающими на достаток их владельцев. По подсказке Варвары проследовали до последней хаты с резными голубыми наличниками, где останавливалась и компания ее подруги. Договорились с хозяевами оставить машину во дворе, и отряд устремился в лес, ведомый Ильей и его гугло-компасом. Хозяева, 70-летний Николай Петрович и еще более древняя Акулина Мироновна, попытались отговорить компанию от похода, но Олег, поверивший в легенду о черном столбе и жаждущий приключений, несмотря на возраст и полноту, весил он больше 110 килограммов, Завлап был подвижнее спутников, уверенно заявил: «К вечеру вернемся и вам грибков выделим, ждите». «Но-но», — только и ответил седенький Николай Петрович. Надвинули на головы береты и бейсболки, углубились в лес по давно проложенной тропинке. Суетившиеся возле Варвары Дима и Олег вынуждены были сосредоточиться на маршруте, тем более что лес через полчаса движения начал смыкать ряды деревьев и темнеть. Началась чащоба. А потом вдруг исчезла и тропинка, словно растворилась в траве. Остановились передохнуть, разглядывая заросли вокруг. Кот в котомке за спиной Максима мяукнул. Он подумал, выпустил Рыжего, погрозил ему пальцем. «Не отходи, заблудишься». Варвара, с любопытством наблюдая эту сцену, фыркнула. «Он у вас такой самостоятельный?» 3 года у меня живет», — пояснил Максим, обрадованный тем, что и на него обратили внимание. «Сначала на поводке водил, дома один не хочет оставаться, а теперь вполне самодостаточен в лесу, и грибы ищет не хуже ежа». Однако, вопреки его заявлению, Рыжий отходить от группы не стал. Шерсть его встала дыбом, глаза засверкали ярче, спина выгнулась. «Мама?» — сказал он с вопросительной ноткой, оглянувшись на хозяина. «Иди рядом», — приказал Максим. Рыжий послушался. Сестра Ильи засмеялась. «Завидую, мне бы такого кота кто подарил». «Приезжайте в гости». «Благодарю за приглашение, как-нибудь заявлюсь с Ильей». Максим хотел сказать «можно и без Ильи», но не решился. «Заметьте время», — сказал идущий впереди Краснов. «Проверим, правду говорят блудившие или нет насчет отставания часов». «А долго еще идти?» — спросил Феннер, которому приходилось труднее всех. «Сейчас». «Лена говорила, что они прошли километров 5», — добавила Варвара, «пока не подошли к поляне, где и увидели глыбу». «Черный столб?» Она утверждала, что на столб он не похож, но абсолютно черный. У каждого своя фантазия. А грибы мы где будем собирать? Далеко до деревни переть придется. «Посмотрим на столб», — сказал Илья. «Сфоткаемся и вернемся назад. Николай Петрович говорил, что лиственная полоса с грибами чуть южнее». «Эх, зря идем», — вдруг сказал смуглолицый, даже зимой выглядевший загорелым Дима Бушуев. «Не нравится мне эта затея». «Надо было в деревне остаться», — проворчал Фенер. «Не кисните, идем дальше, раз уж пошли». Двинулись вслед за Ильей, поглядывающим то на экранчик своего смартфона, то на часы-навигатор на руке. Шли не быстро, служба лесников захерела, лесные заросли никто не чистил от валежника, и то и дело приходилось обходить упавшие стволы, особенно сосны, превратившиеся в гигантских шипастых многоножек. «Мы не сбились с пути», — проворчал Олег через час, когда подуставший отряд остановился на очередной отдых. «Нет, идем точно по гуглу», — сказал Илья. «Да и солнце светит слева, как говорила Ленка. Они тоже сначала потеряли тропинку, а потом вышли к столбу». «Что скажешь, рыжий?» — присел Максим на корточки перед котом. Кот зашипел. Грибники засмеялись. «Не нравится ему наша затея», — сказал Дима. «Он просто устал», — возразил Фенер. «Возьми его на руки». «Иди», — протянул руки Максим. Но кот почему-то фыркнул и попятился, ворочая головой, словно перестал узнавать хозяина. «Во глазище!» — восхитился Илья. «Как фонари!» Кот заурчал, попятился еще дальше, потом прыгнул в кусты. «Ты куда?» — удивился Максим. «Вернись сейчас же, потеряешься!» Кот не отозвался, целеустремленно направляясь к просвету между деревьями, лавируя между кочками, грудами валежника и деревьями. Максим бросился за ним, испугавшись, что зверь действительно заблудится. За ним потянулись остальные, обмениваясь шутками. Погоня длилась несколько минут и закончилась на краю небольшой поляны. Рыжая спина кота была хорошо видна в траве, и Максим не потерял его из виду. А когда догнал, зверь остановился на выступающих из земли корнях сосны. Не сразу понял, почему тот не идет дальше. Раздвинул ветки орешника, собираясь прыгнуть вперед и схватить кота, и замер. В центре поляны красовался черный, сужающийся кверху камень, напоминающий обелиск. Он был неправильной формы, состоящей из продолговатых выпуклостей, но приглядевшись, Максим увидел в нем некую фигуру, обладавшую странно живой притягательной силой. Не очень доброй силой, потому что от обелиска дул ощутимый холодный ветер при полном безветрии, и казалось, он смотрит на человека подозрительно и неприветливо. Максим нагнулся, взял замершего кота на руки, почуяв, что он дрожит. «Тише, тише, рыжий. Не бойся, я с тобой». Послышались голоса друзей. Компания выбралась к поляне. «О!» — увидел столб Илья. «Вот он, нашли. Я же говорил, не промахнемся. Сверим часы, парни. На моих 10:02». Компания оживилась. Илья полез через высокий бурьян к скале. За ним поляну преодолели, путаясь в траве остальные. Последним Максим с рыжим на руках. Кот поупирался, явно не желая идти к скале, но смирился со своей участью, хотя дышал часто-часто, а у обелиска вообще начал дрожать мелкой дрожью, как в Жуковке, когда Максим впервые прижал его к себе. «Успокойся», — шепнул ему на ухо молодой человек. «Ничего страшного не происходит. Мы нашли камень, сфотографируемся и уйдем». Разбрелись вокруг странной скалы, вызывающие не слишком приятные ощущения живого, с мобильными телефонами в руках, фотографируя камень и друг друга. Устроили дискуссию, что он собой представляет. Версий было несколько. Базальтовый останец, валун времен ледника, метеорит, менгир и сейд. Сошлись на общей идее, высказанной первоначально Ильей. Черный столб, специально установленный здесь века, если не тысячелетия назад, географический знак, отделяющий границу чьих-то владений, либо указывающий путь ходокам и купцам. Собрались на краю поляны, уставшие почему-то так, будто прошагали по лесу с десяток километров, перекусили, съев по бутерброду с сыром и запив чаем. Кот вел себя смирно, но стоило ему оглянуться на столб, его снова начинала колотить дрожь. «Интересно, что он чует?» — спросил Дима, заметив, как Максим успокаивает животное. Максим не ответил. Ему тоже хотелось бы получить ответ на этот вопрос. «Теперь можно идти за грибами», — объявил Илья. Сброшу потом фотки в сеть, похвастаюсь. Куда надо идти? Несмело спросила Варвара, потерявшая былую активность. Впрочем, остальные чувствовали себя не лучше, испытывая необычное недомогание. На восток, уверенно указал рукой Илья. По моим расчетам, до края леса всего 4 километра. Сверим часы еще раз. На моих половина 11-го. 10:28, сказал Дима. 10:27, возразил Олег. На циферблате часов Максима было ровно половина 11-го, и он промолчал. «А вам не показалось странным?» — начал непривычно задумчивый Дима. «Что?» — оглянулся на него Феннер. «Нас как будто кто-то тянет назад». Все замолчали, бросая взгляды на поляну, посреди которой угрюмо высился черный столб. Максиму тоже показалось, что он чует некое необычное нетерпение и желание вернуться. Но коту поведение людей не понравилось. Он задергался в сумке и хрипло с надрывом мяукнул. «Мяу! Идемте отсюда!» Первым опомнился Олег, передернув плечами. «Не русский тут бог запакован, зря только время потеряли!» Двинулись прочь от поляны, следуя за Ильей. Но прошагали всего ничего с полкилометра и вышли к поляне с обелиском. «Обана!» — сказал брат Варвары, озадаченно глядя на черную колонну в просвете ветвей. «Это что еще за фигня?» Выбрались на край поляны. Кот в котомке за спиной Максима заворчал, мявкнул вопросительно. «Николай Петрович предупреждал», — робко проговорила уставшая Варвара. «Все, кто видел столб, потом долго блудили». «Это я виноват», — храбро заявил Илья. «Отвлекся, на компас навигатор не смотрел». Он умолк, глядя на циферблат навигатора, по которому из стороны в сторону прыгала магнитная стрелка. «Вот блин!» Феннер подошел к нему, поднял руку с браслетом к глазам. «Ну и что это означает?» «Сюда шли, все было нормально!» Илья ткнул пальцем в лес. «Там юг, там север!» «Что изменилось?» «Не знаю!» «Послушайте, пацаны!» Сказал Дима Бушуев. «Вам не кажется, что форма столба какая-то другая?» Все дружно посмотрели на трехметровой высоты обелиск. «У тебя галюники!» Изрёк Илья. «По-моему, он был толще», — неуверенно сказала Варвара. Максиму тоже показалось, что скала в центре поляны похудела, но это мог быть и просто другой ракурс, и возражать он не стал. «Я поведу», — решил Олег. «По солнцу. Сейчас 10:45, солнце на юго-востоке. Значит, север там, а нам сюда. Давайте еще раз сверим часы». «На моих 10:43», — сказал Дима. 10:42, хмыкнул Феннер. 10:40, сообщил Максим. А мои стоят, удивилась Варвара. Мужчины переглянулись. Что у тебя за аппарат? Поинтересовался Олег. Пандора, швейцарские, показала часы девушка. Кварц? Да. У меня механика. И у меня, добавил Дима. Отечественные, офицерские. Ладно, возьмем на заметку. Бодро сказал Илья. «Подтверждается слух, что в этих местах часы начинают глючить». «А твой навигатор?» Илья сморщился. «Не поверите, похоже, он тоже разрядился. Вот гадство». «Уходим», — помрачнел Феннер. «Не хватало еще застрять здесь до вечера». Двинулись обратно, тем же путем, тщательно сверяя направление движения, стараясь идти по солнцу на юго-восток. Кот в сумке за спиной притих на какое-то время, потом начал мяукать, да так скорбно, что Максиму пришлось выпустить его на волю. «На поводок посади», — посоветовал Дима. «Удерет, не поймаем». Однако рыжий не стал убегать далеко, лишь сделал крюк, поворчав не то на зверя, не то на птицу в кустах, и вернулся к хозяину. Максим снова взял его на руки, погладил, посадил в сумку, передвинув ее на грудь. «Смотри, куда идем». Прошагали с километр, останавливаясь каждые полсотни метров, ища глазами солнце за кронами деревьев, и вышли к поляне с черным столбом. Кот заорал, но Максим не стал его выпускать. Посмотрел на свой механический хронометр. Часы по-прежнему показывали 10:40, что и полчаса назад. Часы не могли не идти, так как завод у них не кончался. Они обладали маятниковым механизмом, подводящим пружину, но они не шли. «У меня мобильный сдох», — сообщил обескураженный Дима. «У меня тоже», — буркнул Олег. «Что скажешь, Сусанин?» Илья оторвался от созерцания обелиска. «Вообще-то ты нас вел». «Мы шли строго на юго-восток, если верить положению солнца». «Ну, сбились». «Что твой Google показывает?» — спросил Дима. «Ничего не показывает», — смутился Краснов. «Аккумулятор сел, наверное, как и у мобил». «Да, мобилы у всех в отключке. Что будем делать, господа хорошие?» «Надо не терять направление», — сказала Варвара. «Мы его не теряли». «Ведьмина поляна просто так не выпустит», — сказал Дима. «Я читал, люди вообще пропадали». «В болотах топли», — отмахнулся Илья. «А здесь лес более-менее чистый, болот мало. Я в колдовские штучки не верю». «Но аномальщина налицо». «Выберемся. Этот лес насквозь за 2 часа пройти можно. Предлагаю идти галсами». Прикинули направление, прошли 10 метров, посовещались, дальше пошли, чтобы точная прямая получилась, а не петля, и выйдем. Фенер подудел себе под нос, размышляя, вытер пот с лица. Становилось жарко по мере того, как солнце поднималось выше. Оглядел команду. «Давайте помолимся Лешему, чтобы выпустил. Лично у меня к нему претензий нет». Варвара фыркнула. «Лешие в сказках остались». кто знает, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. А мы, между прочим, уже 2 раза круголя дали. Пошли, будем идти так, чтобы столб все время сзади оставался. Каждые 10 метров корректируем курс». Тронулись в путь. Кот снова притих. Максим собрался было выпустить животное, но передумал. Аномальная зона действовала на кота сильнее, чем на людей, и он мог просто разнервничаться и сбежать. Прошли с 0,5 километра, проверяя траекторию движения после коротких остановок, убедились, что идут прямо, снова двинулись прочь от заколдованной поляны. Повеселели, так как по всем признакам поляна осталась позади, взгляд в спину снизил давление, ощущение неприятного сопровождения исчезло. Лес изменился, чаще стали попадаться лиственные породы — береза, дуб, клен, ольха. Вышли на тропинку. «Ура!» Вскинул вверх кулаки Илья. «Главное верить в себя, а не в магию, и все будет тип-топ». «Куда теперь?» — спросила облегченно вздохнувшая Варвара, снимая бейсболку. «Направо, налево?» «Направо», — сказал Дима. «Налево», — возразил Илья. «Направо — это практически назад, к поляне, я точно знаю». «Вечно тебя тянет налево», — усмехнулся взапревший Фенер. «Ладно, не краснее, я пошутил. Идем налево. Уже обед скоро, а мы еще грибов не видали». «Я лисички видел». «Я тоже, но здесь лучше не брать». Попили водички, заторопились, набирая ход. Тропинка почти не петляла, полузаросшая, старая, изредка почти исчезавшая в траве. Впечатление было такое, будто по ней не ходили несколько лет. Но поскольку любая тропинка должна заканчиваться там, где живут люди, грибники не задумывались, куда она приведет. Вокруг было много сел и городков, и к одному из них они надеялись скоро выйти. Шли, однако, долго, больше 0,5 часа. И когда у Фенера лопнуло терпение, и он был готов объявить привал, впереди меж стволами сосен и берез замелькали какие-то желто-коричневые пятна, длинные жерди, крыши, и отряд вышел на околицу деревни. Илья, почти бежавший впереди всех, замедлил шаг, остановился, озадаченно разглядывая то, что находилось на открывшемся пространстве. К нему присоединились остальные. «Мать честная», — сказал Илья. Это была деревня, но очень необычного вида деревня, словно сошедшая с полотен художников, пишущих фантастические гиперборейские поселения многотысячелетней давности, какими их представляли историки Древней Руси. Тропинка вливалась в хорошо утоптанную ровную дорогу, кольцом охватывающую с 3 десятка строений, также образующих кольцо вокруг круглой площади, посреди которой высилась колонна высотой 15 метров, похожая на гигантский штык. Сделана эта колонна была из деревянных брусьев и жердей. Дома деревни тоже были выстроены из дерева. Срубы из ошкуренных и отполированных до блеска бревен не меньше 0,5 метра в диаметре, 2- и 3-венцовые островерхие крыши покрыты досками, искусно перекрывающими друг дружку, и заканчивались они по углам фигурами зверей и птиц. Крыши то ли были покрашены, то ли потемнели от старости и непогоды до бурого цвета, а вот бревна домов буквально светились янтарем, словно были уложены и отлакированы недавно. Окон в стенах строений насчитывалось множество, и все они были охвачены резными наличниками немыслимой красоты. Узорчатые двери, балясина, крылец также выглядели новыми, но в отличие от стен явно были покрашены, и весь этот ансамбль строений напоминал некий музей под открытым небом, ждущий посетителей, а не жилое городище. Судя по тишине, царившей в деревне, она была пуста. Впрочем, это впечатление оказалось ложным. Сначала Варвара заметила движение на площади деревни, затем Максим и все остальные. Где-то хлопнула дверь, заржала лошадь, кто-то засмеялся вдали, послышались голоса. За деревней проскакал всадник на коне, а потом из ближайшего храма, избой эту постройку назвать не поворачивается язык, вышла женщина в цветастом сарафане, цветастом же платке и зашагала по кольцевой дороге, перекинув через плечо белый сверток. В другой руке, не занятой свертком, она держала плетеный короб. Грибники, затаив дыхание, следили за ней, не веря, что это с ними происходит наяву. Кот в сумке зашипел. «Тише!» — едва слышно прошептал Максим, просунув руку в окошке сумки и погладив зверя по вздыбленной шерсти. Женщина заметила отряд, приостановилась, но не испугалась, повернула к грибникам. Подошла на расстояние в 10 шагов, остановилась, внимательно разглядывая компанию. Стало видно, что эта старуха лет 80 с морщинистым темным лицом и маленькими голубоватыми глазками, в которых светились ум и энергия. «Здрасте, бабушка!» — пробормотал Олег. За ним недружно поздоровались с жительницей деревни спутники Толстяка. «Мы немного плутанули, хотим к деревне Камягина выйти. Не подскажете, в какую сторону идти?» «Какош сторон?» — переспросила старуха глуховатым голосом. Мужчины переглянулись. «Это что за деревня?» — спросил Олег. «Или здесь построили павильон для съемок?» «Съемоч?» — повторила старуха с ноткой недоумения. «Какош съемоч? Это поселится Хлумань?» «Что?» — удивился Олег. «Хлумань? А где Ивантиевка, деревня Камягина, Сергеевка?» «Сергеевк? Камяхи?» В свою очередь удивилась старуха. «Нет-то не ко тут, поселится Хлумань живи, версты восьмица к нору отседа Микорастеньград». «Мико...» Олег посмотрел на Илью, на Диму, сглотнул. «Вы что-нибудь понимаете?» «Ай-я, вы же от Ешчемир живи!» С облегчением проговорила старуха, улыбнулась, помолодев сразу лет на 40. «Блудный шта залез?» «Что?» «И ну, вы ушли лес завлечь от соседней живчи?» «Не понимаю». «Кажется, я понял», — ужил Илья. «Хотите верьте, хотите нет, но мы попали в параллельное измерение». «Да ладно тебе фантазировать», — ухмыльнулся Дима. «Смотри, как она лыбится. Небось, артистка. Здесь точно фильм исторический снимают». Из-за ближайшего храма послышались голоса. На дорогу вышли двое мужчин, одетых в старинные кафтаны со множеством накладок, нашивок и навесок. Старый, седой и молодой, с белым чубом, свешивающимся на лоб. Увидев на опушке леса компанию Феннера и старуху, оба замолчали. Старуха оглянулась, позвала. «Филько, иди туто!» Седой, примерно того же возраста, что и старуха, подошел, разглядывая ясными глазами замерших грибников. Особого удивления на его лице не было, как не было беспокойства или страха. «Блудные ж ты их замрею», — сказала старуха. «Треть ходы за последний летость». «Чёрный вага», — задал вопрос старик, продолжая разглядывать грибников. «Что?» — не понял Олег. «Вы, идхаоты, чёрный вага?» «От чёрного столба», — подтвердил Илья, уловив смысл вопроса. «Стовп, калин морок», — кивнула старуха. «Кто вы?» — дрогнувшим голосом спросила Варвара. Жители деревни посмотрели на нее, как показалось Максиму, с одинаковой жалостью. «Мы живаго техлумань», — кивнул на деревню старик. «Белор цаохоронство, основград микоростень. Дали буду новоград и свейск жито. А увы, отоки...» «Из Москвы», — выдавил Илья. Старик и старуха переглянулись. «Вовремя таки навбоки», — сказала старуха. «Один соседний живче застряну, остань повернату Николы». «Да вейн шлёндрэйте-то?» — спросил старик. «А?» — вытянул шею Илья. «Он спрашивает, давно мы ходим?» — сообразил Максим. «Давно, часа два. Вы нас понимаете?» Жители Хлумани снова обменялись взглядами. «Вы не пряма выходчи за распадку чёрного ага», — сказал старик. «Мены триждень выходчи до увы». «Я ж чи есть во время нал», — добавила старуха. «Пусть малята отведе до распадку на грань». Старик оглянулся. «Малята!» Подошёл парень, касая сажень в плечах, пушок на свежих щеках, в глазах смущение и любопытство. «Здраво би!» «Отведай хлопы до распадку!» «Подождите!» — опомнился Олег. «Вы серьёзно? Этот ваш хлумань в другом... измерении?» — договорил Илья. «Соседни живче!» — закивали старик и старуха. «Вы шибко наскоро надать обкручек о чёрный вага, а то не верни Николы да Мотри!» «Но... иде!» Кот в сумке мяукнул. Все повернули головы к Максиму. «Рыжий», — выговорил он виновато. «Кот». «Миелов?» — удивился старик. Максим показал сумку с окошком. Старик подошёл, нагнулся к окошку. Кот уставился на него огромными глазищами. «Сонечко, дитё!» — с неожиданным уважением сказал старик. «Поможете?» Кот мяукнул. Старик разогнулся. «Шибко идея, щелка за раз-то не выйди!» «Чёрт, надо сфоткаться!» — заволновался Илья. «Никто же не поверит! Вы понимаете, с кем мы разговариваем? Это их хлумани в самом деле стоит в параллельном мире. Чёрный столб нас сюда перенаправил!» «Мобильные не работают», — напомнила Варвара. «Ах ты ж, ёлки зелёные!» «Иде, иде!» — поторопил их старик. «Спасибо вам!» — поклонился Олег. — Рады были познакомиться. Может, ещё свидимся? Спутник старика по имени Малята зашагал в лес. Пока шли, Илья попытался разговорить проводника, запасти побольше информации о таинственной стране, которую старик называл Белорца. Однако молодой абориген отвечал неохотно, коротко и не всегда понятно, хотя его язык напоминал белорусский, поэтому узнать удалось немного, вдобавок к тому, что уже было известно. Селение Хлумань окружали леса на многие часы верст, как выразился Малята. Недалеко от него, в дне пути, располагался городок Микоростень. Передвигались местные жители оба конь, на лошадях. Ещё дальше столица края Новоград. Появление группы москвичей возле Хлумани оказалось не первым. Сюда уже трижды выходили пешцы и путешественники, заблудившиеся в Камягинском лесу после встречи с Чёрным Столбом. И один из них не успел вернуться. Так и загинул в лесу, по эту сторону границы миров. На вопрос Олега, что значит, он не успел вернуться, Малята ответил простодушно. «След остыл». Перевод не потребовался, сказано было абсолютно по-русски. Но до столба Малята называл его «Чёрный вага». Проводник группу не довёл, остановился в лесу на берегу какого-то ручья. «Дали вы тойте одне». «Почему?» — не понял Илья. «Не вать умее», — пожал плечами парень. «Перейду граник, опто сгину». «Нельзя ему», — тихо перевела Варвара, уставшая больше других. «Пересечёт границу, не вернётся обратно». «Интересно, что он знает о нашем мире?» — проговорил Дима. «Они не сильно удивились, когда нас увидели», — проворчал Олег. «Значит, понимают, что мы соседи. Знают, где стоит граничный камень, отделяющий нашу реальность от их мира». «Дружище, этот камень — портал, да?» — жадно спросил Дима. Малята отступил. «Бить шибко! Щелка зараста!» «Вообще, у вас какой год?» — поинтересовался Илья. «Некогда рассусоливать», — сказал Олег. «Бежать надо, пока след не остыл». «Нам точно туда?» — он кивнул на чищобу за ручьём. «Сонечко, дитё, покажи!» — кивнул на сумку с котом проводник. «За им бягни!» «За котом?» Малята молча повернулся и исчез, только прошелестело. Все повернулись к Максиму, ошеломлённому словами парня. «Макс, ты поводок взял?» — осведомился Илья. Максим виновато покачал головой. «Не подумал. А если он удерёт?» «У нас нет выбора», — сказал Олег. «Кот побежит, и мы за ним со всех ног. «Выпускай зверя, Макс, объясни ему ситуацию». Максим открыл котомку, взял кота на руки, заглянул ему в глаза. «Спасай, рыжий. Нам домой надо, домой. Понял? Веди нас к тому черному столбу, что мы видели. Понял? К черному столбу». Кот мяукнул. Максим опустил кота на землю, шагнул вперед. «Нам туда, понял?» Кот вытянул вперед морду, ловя дрожащими ноздрями запахи, и устремился мимо зарослей колючего кустарника, напоминающего акацию, в просвет между деревьями. Максим последовал за ним. Остальные заторопились следом. Шли таким манером всего минут 20, не больше. Кот бежал вперед уверенно, обходя лишь огромные ели, заросли кустарника и высокой, чуть ли не в рост человека, травы. К удивлению компании, на пути не встретилось ни одного упавшего дерева, ни одной кучи валежника, хотя в Камягинском лесу этого добра хватало. Наконец, впереди высветилась прогалина в чащобе. И еще не выйдя на поляну, Максим интуитивно ощутил, что кот привел их к черному столбу. Выбрались на край поляны, потные и разгоряченные, глядя на высевшуюся в центре скалу. «Да чтоб ты!» — начал в сердцах Дима. «Заткнись!» — одернул его Феннер. «Нельзя его сердить, он не виноват. Наоборот, милости просить надо, чтобы выпустил домой». «Что теперь?» — выдохнула Варвара. «Не знаю», — поскрёб затылок Илья. «Надо было у Маляты спросить». «Давайте подойдем ближе, мысленно объясним ему», — начал Максим. «Кому?» «Ну, по сути, это сторож границы». «Пошли», — скомандовал Олег. Максим взял заурчавшего кота на руки, поцеловал в холодный нос. «Спасибо, рыжий. Всю сметану дома отдам». Пересекли поляну, путаясь в густой траве, не сохранившие ни одного следа их недавнего пребывания у камня. Постояли в молчании у черного с искрой монолита. «Ну и что дальше?» — поглядел на Максима Илья. «Пускай кота». Максим выпустил, но кот зашипел и полез по его ноге вверх, цепляясь за штанину острыми когтями. Пришлось снова взять его на руки. «Не хочет?» — удивился Дима. «Он свою миссию выполнил», — сказал Олег задумчиво. «Ну-ка, парни, давайте ориентироваться по нашим приметам. Солнце пошло к закату, значит, там запад. В обратке восток, нам примерно туда. Камягина в той стороне, я правильно рассуждаю?» «Вроде бы так», — согласился Илья. «Потопали». Двинулись прочь от скалы, стараясь идти по прямой, и уже через несколько минут почувствовали облегчение. Напряжение, владевшее всеми, стало спадать, будто с душ путешественников упал огромный валун. Дима Бушуев даже засвистел, пока Олег не посоветовал ему заткнуть фонтан. Еще через полчаса вышли на знакомую тропинку, словно вынырнувшую ниоткуда. «Уф!» — с облегчением сказала Варвара, вдруг обнаружив, что забыла свою корзину у черного столба. «Можем вернуться», — предложил Максим. «Ой, только не туда», — изменилась в лице девушка. «Ну, теперь по грибы?» — спросил Илья. На него посмотрели, как на сумасшедшего. «Домой хочу», — жалобно сказала Варвара. «А я бы сюда еще разок наведался». «Псих», — сказал Дима. «А если бы мы там остались, в этой твоей тьму тараканской параллельной реальности?» «Ну и что? Представляете, сколько нового узнали бы? Вообще на Земле много таких мест, где существуют проходы между измерениями. Нам повезло, что мы наткнулись на один». «Да уж, повезло». «Идем в Камягино», — решил Олег. «А что мы скажем, вернувшись без грибов?» «Что мы вообще скажем, где были?» Олег внимательно посмотрел на кота на руках у Максима. «Но это все потом. А пока надо сказать спасибо вот ему». Он указал на Рыжего. «Вывел нас. Я для него тоже сметаны не пожалею». Кот полез по груди Максима, ткнулся носом ему в шею и одобрительно сказал: «Мяк».